Даже если не вижу тебя, даже если ты где-то далеко, помни, я всегда с тобой. Гильдия – это дом. Пусть я состою в двух совершенно разных гильдиях, но люблю обе. Жаль, что здесь я не могу показать свою истинную суть, но зато могу отдохнуть и насладиться приятной компанией. Хвостатые феи веселые, понимающие и бесконечно добрые. Они именно такие люди, о которых я когда-то в детстве мечтал. Они готовы броситься в пекло лишь потому, что ты попал в беду. На них всегда можно положиться, и теперь я понимаю это. Сердце наполняется радостью от осознания того, что на теле есть их метка. Однако не менее радостно становится от того, что около сердца находится знак Тартара. Демоны по-своему добры ко мне, внимательны и участливы. Я люблю их, как родных, и ничто это не изменит. Я знаю, что за меня они могут уничтожить целый мир, и от этого в груди разливается тепло. Для них я малыш, которого нужно всему научить, все объяснить и постоянно приглядывать, но я доволен этим. В этом мире у меня появилось целых две дорогие семьи, и я сделаю все, чтобы они были счастливы. Подожди, Лиса, стой. Мой голос эхом разлетелся по площадке, на которой не было детей, кроме нас. Лишь за игровой горкой мелькнуло голубое платьице, но его обладательница не вняла моим словам. Я бежал за ней, спотыкаясь, но никак не мог догнать. Она ускользала, не давая даже шанса поймать себя. Я так хотел увидеть ее лицо, озорную улыбку и лукавый взгляд зеленых глаз, и силой заставлял уставшее тело двигаться. Мои маленькие ручки и ножки не выносили такого долгого забега, а почти позабытая усталость давила на плечи. Я задыхался, но упрямо продолжал преследовать тень, что изредка давала о себе знать звонким смехом или мелькнувшим краешком платья. «Лиса, пожалуйста», — взмолился я, плашмя падая на землю от усталости. «Я не могу больше бежать». Я сел, осматривая разбитые коленки. Кровь медленно сочилась из ранок, а на глаза наворачивались слезы обиды и боли. «Почему она убегает? Разве мы не играли только что нормально? Почему теперь она не дает себя поймать?» Я не мог ответить ни на один из этих вопросов, поэтому угрюмо сидел в пыли, прижимая найденный только что подорожник к свежим ранам. Мама говорила, что так они быстрее заживут, а я всегда ее слушался. «Точно, мама, я все ей расскажу, когда приду домой, и тогда она поругает Лисю. Нечего так убегать от меня. Мне всего 5, я не могу угнаться за 10-летней девочкой». «Чего ты ревешь?» — спросил у меня желанный голос, а его обладательница подошла ко мне со спины. Я демонстративно не смотрел на нее. «Вот еще, я обиженный, не собираюсь с ней разговаривать. Опять упал, глупыш, дай посмотрю на твои ранки». «Не надо», — буркнул я, ощущая разрывающее меня желание. Не хотелось смотреть на Лисю, но в то же время тело едва ли не само поворачивалось к ней. «Я с тобой не разговариваю». «Да ладно тебе», — произнесла девочка, садясь рядом, но я перевел взгляд в небо, даже не мазнув по ее силуэту, будто раньше такого не случалось. «Мы же просто играли». «Это ты играла, дурочка», — обиженно пробормотал я, пока Лиса осматривала ранки. «А я не мог за тобой угнаться». «Глупая Лиса, так никто не играет». «Хорошо, хорошо», — засмеялась девочка и протянула руку, вставая. «Прости меня», — я с сомнением уставился на ее ладошку, и что-то внутри меня взорвалось. Я схватил ее, ощущая приятное тепло ее руки, по которому так изголодался, что и представить страшно. «Пойдем домой, мама помажет ранки зеленкой». «Не хочу», — опять буркнул я, но послушно пошел рядом с Лисей, держа ее за руку. «Зеленкой больно будет. Терпи, ты же мужчина», — сказала она мне, потрепав по волосам. Я насупился и угрюмо зашагал рядом, смотря на ее тонкие ножки в летних шлепках. Голубое платьице было все в пыли после наших игр, а руки запачкались в моей крови, но Лиса будто не обращала на это внимания. Она с улыбкой рассказывала что-то о птицах, пока мы шли домой, а я не мог понять, почему в сердце поселилась такая тоска. Я будто не видел ее много лет, но до сих пор не мог заставить себя поднять взгляд. Что-то мешало, будто запрещало смотреть на нее, и я искренне не понимал, что это было. Словно незримая стена, что разделяла нас, такая высокая и крепкая, как граница миров. «Стоп, граница миров, Лиса, ты...» Договорить я не успел, ведь девочка просто исчезла. Я стоял посреди слишком знакомой улицы уже в своем привычном возрасте, а не будучи ребенком. Повсюду было запустение и уныние. Высотки стремились к небесам, но были больше похожи на огромные каменные глыбы, чем на жилые дома. Ветер гонял по улицам старые газеты, на которых почему-то было напечатано 2067 год. Научное сообщество потрясло мир. Магия реальна. Я взял одну из них, но не успел углубиться в чтение статьи, так как на глаза бросился обрывок голубого платьица. Он зацепился за разбитое стекло машины и колыхался на ветру. Ткань была слишком знакома, поэтому я быстро снял ее и осмотрел. Так и есть. Старое платье лиси. Чуть в стороне был еще один его кусок, а затем еще и еще один. Клочки платья вскоре привели меня на окраину города, где на монолитах были высечены жестокие слова. Каменных плит было слишком много, а имен на них еще больше. Это было кладбище, на котором почему-то в каждой могиле были захоронены целые семьи. Я неспешно брел среди них, читая имена и даты. Слишком много людей умерло в один и тот же год и день. Что это значило? Началась война, или же страшный вирус убил столько народа? Я не понимал этого, пока не дошел до последнего надгробия. Глаза защипало от слез, ведь на нем были высечены четыре имени. Четыре до боли знакомых имени. Мороз Алексей Сергеевич. Мороз Нина Витальевна. Мороз Олеся Алексеевна. Мороз Павел Алексеевич. У меня перехватило дух и защемило сердце. Это была могила моей прошлой семьи. Мама, папа, старшая сестра и я. Причем мое имя было выбито гораздо раньше других, да и дата смерти была иная. 2020 год, гласила она. Родители и сестра погибли вместе с остальными жителями этой обители скорби и памяти. Я же никак не мог понять, что здесь случилось. Мир просто вымер, и это не могло оставить меня равнодушным. Я не желал ему смерти, я даже Тартар отговорил от того, чтобы уничтожить его. Тогда почему здесь так пустынно и тихо? Почему все эти люди умерли в один момент, и что послужило этому причиной? Ты пришел, братик, прошелестел голос за спиной. Я сжал до боли кулаки и прикусил губу, ощущая мороз по коже. Когда я оглянулся, позади меня был призрак. Призрак моей старшей сестры, которая почему-то была десятилетней девочкой в том самом голубом платьице. Она смотрела на меня своими грустными глазами будто с укором, и я не выдержал, отведя взгляд. Я так долго ждала тебя здесь, но ты все не приходил, все время в своих гильдиях прожигал. Разве этого хотели бы родители? А чем ты? Вырвалось у меня, пока я изо всех сил старался сохранять спокойствие. Меня буквально разрывало от печали и боли утраты. Сам не зная, почему, но я начал оправдываться, как в былые дни, когда сестра ругала меня. Я живу так, как могу, и мне это нравится. В новом мире не нужно много учиться, чтобы хорошо зарабатывать, да и у меня появилась семья. Закончила она за меня, и я смог лишь кивнуть. Ты оставил нас ради них, даже не попрощавшись. А затем случилось это. Мы все мертвы, но ты живешь. Разве это справедливо? Я промолчал, не зная, что ответить. Призрак сестры сделал ко мне шаг, и я инстинктивно отступил, тут же натыкаясь на надгробие. Холод камня вызвал табун мурашек, а вся эта ситуация и вовсе вгоняла в ужас. Даже не тем, что передо мной стоял призрак, а тем, что этим призраком была моя любимая сестра. Ее лицо вдруг исказило гримаса гнева, она сжала кулаки и стала надвигаться на меня. От ее хрупкой фигуры не исходило силы, но меня все равно бросило в дрожь. Когда же она начала кричать, я снова почувствовал себя пятилетним ребенком, которого отчитывает старшая сестра. «Мы погибли из-за тебя», — злобно и громко сказала она в звенящей тишине кладбища. «Что мешало тебе вернуться за нами? Почему ты, высвободившись из лаборатории, не нашел нас? Почему ты не забрал нас с собой в тот мир, что больше похож на ожившую сказку? Почему ты бросил нас умирать?» Каждое слово было подобно удару кнута. Я невольно дергался от них и чувствовал, как в душе появляются кровоточащие раны. «Действительно, почему я не попросил Мартгера забрать мою семью? Я был так напуган, сбит с толку и измучен, что совсем не подумал о семье. Наверное, мою смерть инсценировали, чтобы они поверили, что меня больше нет. Или же их просто весьма убедительно попросили забыть обо мне, но могу ли я злиться за это? Конечно, нет, ведь прекрасно знаком с профессором и его ассистентами. Всем нам в начале ада рассказали, какая кара грядет за неповиновение. Кто-то из наших близких встанет на наше место, а это значило, что он будет такой же подопытной крысой. Этого никто не мог допустить. Каждый боролся за свою жизнь, но в то же время оглядывался на семью, вернее, на воспоминания, что от нее остались. Я тоже жил лишь одними воспоминаниями, однако, когда освободился, напрочь забыл о тех, кого оставил. Я ужасен. Я должен был забрать их сюда, в мир магии. Даже если бы они не смогли колдовать, они пошли бы работать в торговую гильдию, и мы все зажили бы счастливо. Но нет, я не забрал их, бросил Паша. Требовательно и яростно закричала сестра. Я лишь часто моргал, прогоняя слезы, и проклинал себя за то, что оставил свою настоящую семью где-то там, слишком далеко отсюда, и сжег все мосты своими же руками. «Прости меня, Лиса», только и смог выдавить я непослушным голосом. «Прости, ты чего, Бел?» Нацу с беспокойством смотрел на меня, нависая сверху, пока я пытался прийти в себя после сна. Вопросы, что задавала Лиса, камнем висели на душе. Я яростно моргал, прогоняя слезы, чтобы парень их не увидел. За окном уже светало, но лучи солнца вовсе не прогоняли кошмар. Голос Лиси продолжал звучать в голове, а ее слова били сильнее самого мощного заклинания. Я пытался успокоиться, но выходило не очень. Руки дрожали, и голос совершенно не слушался, поэтому я лишь сжал руку Нацу, безмолвно пытаясь сказать, что в порядке. Конечно, он мне не поверил. Да и кто бы сейчас мне поверил? «Кошмар приснился?» – шепотом спросил парень, сидя на краю моей кровати. Я кивнул, неуверенный, что голос не подведет меня. «Лаборатория?» – опять задал он вопрос, а я помотал головой, прикусывая губу. В кои-то веки приснился другой кошмар, но легче от этого не стало. Кажется, только хуже. Нацу чуть нахмурился, смотря на меня, а затем решительно забрался ко мне в кровать. Он и Хэппи остались у меня на ночь, так как мы приглядывали друг за другом после битвы с Ликсосом. Полюшка всем прописала настойки, поэтому их нельзя было забывать принимать. Парень и кошак, которые и так тут почти что были прописаны, заявились ко мне вечером, а я только рад был спать с ними под одной крышей. Их комната была через стенку от моей, и Нацу, наверное, услышал мои метания по кровати и стоны из-за кошмара. Он уже не раз будил меня в такие моменты, но тогда главным злом была лаборатория. Сейчас же злодеем был я сам. Нацу без стеснения забрался под одеяло, и тепло от его разгоряченного тела вмиг согрело меня. Он был словно одна большая печка, и сейчас это было, как никогда, необходимо. Я прижался, обнимая его левую руку и кладя голову на плечо. Ночью всегда было проще делать что-то подобное, поэтому мы оба были более раскрыты, нежели днем. Нацу обнял меня свободной рукой, и я почувствовал себя защищенным, словно за каменной стеной. Мой юный Этериас щедро делился теплом, помогая справиться с последствиями дурного сна, которые медленно начали отступать. Той боли и печали уже не было, ей на смену пришла глухая тоска. Я ведь действительно бросил свою семью, хотя мог бы перенести их сюда. Я так давно не видел их, что уже едва могу восстановить в памяти их лица. Со мной столько всего произошло, что все это время мысли о родных задвигались на второй план. Сперва я был морально уничтожен лабораторией и мог только желать смерти, чтобы оборвать свои мучения. Затем, когда господин Зерев перенес меня в этот мир, я был так ошарашен, что вообще ни о чем не думал. Далее шло время, приносившее свои испытания, и снова я лишь изредка вспоминал о семье. Когда я уничтожал арку вместе с демонами, то просил их не идти в мой прошлый мир, ведь там у меня остались родные, и Этериасы послушались, оставив тот в покое. Но пустошь из сна, это был просто плод моего воображения или отголосок того, что там реально случилось. Надеюсь, что первое, иначе буду слишком сильно горевать о потере. Там ведь была не только лаборатория с ужасными учеными, на земле были еще тысячи людей. Мои родные, друзья, знакомые, да что говорить. Планету нельзя судить по кучке безумных людей, к которым мне не повезло попасть. Если Земля погибла, то смерть приняли целые семьи, старики, женщины и дети. Это было бы ужасно, просто чудовищно. Я все-таки надеялся, что это был лишь сон, и на самом деле все живы. Мама и папа, как обычно, пойдут на работу, а сестра, на учебу в университет. Она, должно быть, уже заканчивает магистратуру или уже закончила. Все они будут вечерами собираться вместе, чтобы посмотреть телевизор и обсудить прошедший день. Они будут смеяться над шутками и, может быть, иногда вспоминать меня. Да, надеюсь, все именно так и происходит сейчас. Моя любимая семья живет в том мире счастливо, а я буду продолжать жить здесь, ибо мосты сожжены, и дороги назад у меня нет. «Спасибо, Нацу», – прошептал я, теснее прижимаясь к парню, который безмолвно дарил мне поддержку. Рядом с ним все страхи трусливо прятались по задворкам сознания, а в душе поселялась уверенность в завтрашнем дне. «Ни за что», — ответил он на мои слова и обнял чуть крепче. Я поднял голову, сталкиваясь с его глазами, которые в этом освещении казались черными. Нацу был до ужаса красив сейчас, когда единственным источником света было окно. Солнце медленно вставало, но его лучи еще не пробрались в дом. В этой предрассветной тишине я отчетливо слышал стук двух сердец. Они бились в унисон. Я не смог совладать с собой, поэтому приподнялся и поцеловал Нацу в щеку. Мы были открыты друг другу, как никогда прежде, поэтому я не удивился, когда его руки со спины скользнули мне на талию. Я прильнул к его губам, сперва не смело, а затем настойчивей. Нацу сильнее сжал меня руками, приоткрывая рот, и я поспешил исследовать новую область. Целоваться с ним мне понравилось, ведь это было так текуче медленно, что щемило сердце. Не было той накатывающей страсти, что сопутствовало подобным моментам, была лишь нежность. Одно дыхание на двоих, один ритм сердца и один секрет. Нацу пообещал, что будет рядом всегда, и он делал это. Избавлял от кошмаров и дарил уверенность в завтрашнем дне. Пока я еще не мог сказать три заветных слова, но как никогда был близок к этому. Пусть и в своих мыслях, я признавался ему, Нацу, в том, что люблю. Люблю до одури, до дрожащих пальцев и безрассудных поступков. Я более не охраняю мастера Энда, я оберегаю самого дорогого для меня человека в этом мире. И буду делать это до тех пор, пока жив. Утро встретило нас настойчивыми солнечными лучами, которые уже невозможно было игнорировать. Я медленно открыл глаза, сразу же утыкаясь взглядом в обнаженный торс Нацу. Сердце незамедлительно сделало кульбит, словно только этого и ждало, а я замер испуганным кроликом. Ночная смелость испарилась, и ей на смену пришло смущение. Оказалось, что парень уже проснулся и до сих пор медленно перебирал мои волосы, стараясь не потревожить до тех пор, пока я сам не зашевелюсь. А мне, несмотря на все смущения от этой ситуации, совсем не хотелось двигаться. В объятиях Нацу было тепло и уютно, а чувство защищенности не покидало меня. Будь моя воля, я бы больше вообще не вылезала из кровати, настолько хорошо мне было с парнем. С этими мыслями я решительно закрыл глаза, старательно делая вид, что не собираюсь просыпаться. Однако в тот же миг над головой зазвучал немного хриплый ото сна голос. «Я видел, что ты уже не спишь», — сказал Нацу, скользя руками мне по спине. От этого легкого действия у меня мурашки пробежали по коже, что не укрылось от парня. «Не притворяйся, у меня на родине была одна сказка», — сонно пробормотал я куда-то в грудь Нацу, так и не открывая глаза. Одна принцесса подверглась ужасному заклятию колдуньи, которая погрузила ее в вечный сон. Она должна была спать до тех пор, пока прекрасный принц не разбудит ее поцелуем любви. И тут сон как рукой сняло. Я внезапно понял, что умудрился сказать только что, и от этого едва не вздрогнул. Сказка о спящей царевне была известна каждому в моем мире, и изначально я планировал с ее помощью либо еще поваляться в кровати, либо просто урвать поцелуй. Но теперь все было не так просто. Надо же было именно так сформулировать. Это фактически вопрос в лоб, любишь или не любишь, и сейчас от ответа Нацу зависело даже слишком многое, а потому мое сердце вздумало сделать кульбит и вылететь через горло. Я нервно сглотнул, когда парень пошевелился, мысли как назло в панике разбежались по закоулкам черепа и оттуда наблюдали за происходящим. Хотел бы я присоединиться к ним. Нацу медленно привстал на локтях и перевернул меня на спину, пока я старательно строил из себя труп. Глаза открыть было страшно, поэтому я даже не делал попыток. Некоторое время не происходило ничего. Я не слышал шагов, так что Нацу определенно был в комнате. Более того, он все еще был на кровати, но ничего не предпринимал. Я прекрасно понимал, что для таких признаний еще слишком рано, ведь мы лишь недавно осознали свою тягу друг к другу. Однако в глубине души я хотел, чтобы он все же сейчас поцеловал меня. Нацу стал первым человеком, которого я полюбил в этом мире. Он был рядом всегда, когда я в нем нуждался, и узнать то, что он чувствует ко мне сейчас, было просто необходимо. Секунды шли, а ничего не происходило. Мне казалось, что миновала уже целая вечность с тех пор, как я сказал те злополучные слова, но, на самом деле, прошло, наверное, не больше 5 минут. Сердце заходилось где-то в горле, а ладони вспотели. Было так страшно и волнительно, что я даже дышал через раз. Нацу все еще был на кровати, но почему-то не двигался, замерев статуей самому себе. Это напрягало сильнее всего. Пусть уже он что-нибудь сделает, поцелует или уйдет, но даст свой ответ. Или, быть может, он не понял того смысла, который я нечаянно вложил в свои слова. Даже не знаю, какой из вариантов мне хотелось бы видеть. Ожидание убивало, и я просто не мог больше терпеть. Собравшись с силами, я решил положить этому конец. Когда я начал медленно открывать глаза, парень наконец начал двигаться. Он вдруг склонился надо мной, и спустя миг его губы накрыли мои. Перед глазами взорвался фейерверк искр. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, а удивленный вздох потонул в поцелуе. Я замер на несколько секунд, пока Нацу нежно сминал мои губы. Мне казалось, что я сейчас где-то далеко-далеко отсюда, настолько чувства унесли меня. Этот поцелуй был самым тягуче нежным и желанным из всех, и я никак не мог насытиться им, отвечая Нацу и зарываясь руками в его волосы. «Моя принцесса очнулась, хрипловато, но уже не из-за сна», — спросил он, когда оторвался от моих губ. Я открыл глаза, встречаясь с ним взглядом. В нем плескались смешинки пополам с нежностью. «Так это значит?» Я никак не мог сформулировать свой вопрос. Слова наотрез отказывались покидать горло, застревая в нем. Но Нацу, кажется, не испытывал таких трудностей. «Ты же сам сказал про поцелуй любви», — вернул он мне мою фразу, и я тут же залился краской по уши. «И, насколько я понял, моя любовь взаимна?» Что сказать, я мог только кивнуть на это, изо всех сил стараясь не грохнуться в обморок от счастья. Я смог лишь обхватить лицо Нацу руками и засмеяться от облегчения и радости. «Он любит меня. Боже, он действительно любит меня, и он только что сказал мне об этом. Мог ли я надеяться, что однажды встречу свою любовь здесь, в другом мире, куда попал по воле Рока? Мог ли я знать, что все страдания, что я перенес в лаборатории, в итоге померкнут перед сиянием Нацу? Мог я подумать, что однажды смогу встретить такого человека, как он? Я так счастлив», — язык едва слушался от переполняющих меня чувств. «Но, кажется, Нацу и так бы понял меня, даже если бы с моих губ не сорвалось ни слова. Я тоже», — только и ответил он, увлекая меня в еще один поцелуй. «Люси, я влетел в гильдию, едва не сшибая на своем пути нескольких парней. Бегло извинившись, я нашел взглядом девушку, которая со скучающим видом изучала доску заказов. На мой окрик она оглянулась и, заметив мое сияющее лицо, тут же улыбнулась, мгновенно все понимая. «Да», — не менее радостно крикнула она, бросаясь ко мне с улыбкой. Я подхватил ее за талию и закружил по гильдии, слыша смех со всех сторон. Мне тоже хотелось смеяться, поэтому я сам не заметил, как начал делать это. Где-то сбоку сиял Нацу, то и дело смотря на меня с широкой улыбкой. Мы оба знали, как нам помогла наша светловолосая подруга. «Когда, как?» — в свою очередь спросила Люси, когда я поставил ее на пол. «Утром». «Невероятно глупо», — тут же отчитался я, и девушка решительно потащила меня к дальнему столику под заинтересованные взгляды остальных. Я бегло пересказал ей все, начиная с ночи, и Люси едва не хлопала в ладоши, радуясь, как ребенок. Мне было так легко, что я не мог перестать улыбаться. А когда наши с Нацу взгляды пересекались, я покрывался румянцем и подмигивал ему. Сам парень в это время отчитывался, как ни странно, Грею, который одобрительно кивал на его слова. «Спасибо тебе, Люси», — с чувством сказал я. «Без тебя ничего бы не вышло». «Вышло», — отмахнулась она, хитро улыбаясь. «Вот только лет эдак через 10». Мы оба засмеялись, а затем я отошел обратно к Нацу. Он взял меня за руку, неотрывно смотря в мои глаза. Где-то на фоне прозвучал зычный голос Макао, призывающий бухать за нас, новую парочку. И вся гильдия потонула в поздравительных криках. Но мог ли я в тот момент знать, что счастье будет настолько скоротечным? Всего одно слово изменило все. Когда от дверей гильдии до меня донесся неуверенный голос, я непроизвольно вздрогнул, слыша до боли знакомые: «Паша, примечание к части. Дорогие читатели, важное объявление. Я долго думала, выкладывать ли эту главу, так как она открывает новую арку. В конце концов, я все-таки сделала это, но хочу сразу предупредить. В следующий четверг проды не будет, как и через 2 недели. У меня сейчас достаточно тяжелый период в жизни, и к тому же я без отдыха целый год пишу объемные работы. Я сейчас не только АФБ говорю, поэтому мне нужен отдых. Я ни в коем случае не забрасываю данный фанфик. Я просто беру перерыв. Меня не будет около 2 месяцев, в крайнем случае, 3. После этого выход глав возобновится в прежнем режиме. Спасибо всем,

может быть, иногда вспоминать меня. Да, надеюсь, все именно так и происходит сейчас. Моя любимая семья живет в том мире счастливо, а я буду продолжать жить здесь, ибо мосты сожжены, и дороги назад у меня нет. Как жаль, что из памяти почти стерлись их лица и голоса. Из-за этого казалось, что я предавал их повторно, будто мало было первого раза. Становилось погано на душе, и хотелось только одного – выдернуть из груди ноющее сердце. Однако оставалось только комкать на груди майку, опуская плечи, досмотреть за чужим солнцем, поднимающимся из-за горизонта. «Ты в порядке?» Я резко развернулся, когда от двери послышался приглушенный голос. Нацу заглянул ко мне, но не выглядел так, будто только что проснулся. Он обеспокоенным взглядом прошелся по комнате, будто та могла дать нужные ответы. Вот только кроме скомканного постельного белья улик не было. Я расслабился, когда он сделал шаг навстречу, и снова отвернулся к окну, пожав плечами. Говорить не хотелось, но и беспокоить Нацу не было смысла. Я не сомневался, что он догадался, что стало причиной ранней побудки, а, может, и услышал мои метания во сне. «Кошмар?» – негромко спросил парень, встав рядом, но на достаточном расстоянии, чтобы мне было комфортно. Я лишь кивнул, нарочито внимательно вглядываясь в пейзаж за окном. «Лаборатория?» «Нет, каким-то чужим», — низким голосом произнес я. «Хуже». От Нацу почти физически распространилась волна удивления, ведь он даже не представлял, что могло быть страшнее этого. Я скосил на него взгляд и невесело улыбнулся, сжав кулаки. «Моя семья», — продолжил я совсем тихо, — «они остались там, одни. Я хочу верить, что они выжили». Но, знаешь, разум говорит обратное. Мне кажется, что они погибли. Ты можешь с ними связаться? Нахмурился он и дернул рукой, будто хотел положить мне ее на плечо, но в последний момент передумал. Давай отправимся туда вместе и найдем их. Я покачал головой и развернулся, спрыгивая с подоконника. После уничтожения арки не осталось способов попасть в прошлый мир, и даже мощь господина не гарантировала успех. Думать о семье нужно было раньше, когда я еще был там, а не сейчас, спустя 2 года. За это время могло произойти все, что угодно, и шестое чувство настойчиво твердило о худшем. Однако я собрал силы в кулак и встретил обеспокоенный взгляд Нацу, почти не выдав бурю эмоций, что поднялась в душе. «Все в порядке», — сказал я. «Это был просто кошмар. Как только взойдет солнце, он забудется, а пока я...» Взгляд прошелся по комнате. «Немного почитаю. Иди спать, Бел». Нацу поймал меня за руку. «Ты можешь на меня положиться, помнишь, я буду рядом». «Помню», на этот раз улыбка получилась более искренней. «Только это и помогает мне держаться». Юный Этериас отступил, но лишь для того, чтобы дать мне возможность выбрать книгу. Я взял что-то о травах, ядах и их изготовлении, а он внезапно схватил небольшой томик по видам оружия. На мой удивленный взгляд Нацу только широко улыбнулся, заявив, что уже выспался и не против разделить со мной время до рассвета. Вместе мы засели в креслах, уставившись в страницы текста, а по комнате поплыл запах ароматного чая. Вот только мне приходилось по нескольку раз перечитывать одно и то же, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. Разум отчаянно отказывался переключаться на создание ядов, раз за разом прокручивая сон. В какой-то момент я устало опустил книгу на колени и потер веки. Только в тот момент я заметил, что Нацу перестал переворачивать страницы. Он опустил голову и начал размеренно дышать, уснув на вступительной главе. Он выглядел умилительно по-детски, и я непроизвольно улыбнулся. Когда-то Нацу пообещал, что всегда будет рядом, чтобы поддержать меня, и действительно старался делать это. Даже если дело было в простых кошмарах, к тому же не связанных с лабораторией, его преданность друзьям и своему слову поражала и, чего греха таить, было очень приятно. Я тихонько забрал книгу из его рук и накрыл пледом, мягко погладив по волосам. Магнолия постепенно просыпалась, сбрасывая оковы дремы. Когда солнце поднялось над горизонтом, я снова выглянул в окно. Его лучи проникли в комнату, пробежались по мебели и стенам, разгоняя остатки темноты. Боль и горечь отступили благодаря Нацу, но в груди все еще было тяжело. Мысли продолжали возвращаться к семье и крутиться вокруг способов их спасти. Сон как рукой сняло, и я даже не думал о том, чтобы вздремнуть еще немного, только продолжал вглядываться в знакомые улочки, на которых понемногу появлялись люди. Хотелось вернуться в Тартар, хотя бы на пару часов, но уже было поздно, ведь Нацу быстро заметил бы мое отсутствие и забил тревогу. Впрочем, настроение понемногу улучшалось. Как я и сказал, утренний свет помогал прийти в норму, пусть для этого и требовалось некоторое время. К тому моменту, когда мои сожители проснулись, ничто не напоминало о кошмаре или предрассветном разговоре. К завтраку все вышли вовремя, удивительно быстро завершив процедуры в ванной, и бросая на меня долгие взгляды. Нацу все еще беспокоился, а Хэппи чувствовал напряжение, хотя и не понимал, что его вызвало. Юный Этериас сходу попытался что-то сказать, быть может ободряющее, но я опередил, поставил перед ним большую тарелку блинов и улыбнулся. «Спасибо, ты мне очень помог сегодня». «Ни за что», — просиял он. Хэппи поочередно взглянул на нас обоих, зевнул и решил не забивать голову лишний раз, сосредоточившись на еде. Глядя, как эта парочка уплетает за обе щеки, я невольно ощутил прилив тепла. Они тоже стали для меня семьей. Я дорожил ими ничуть не меньше, чем воспоминаниями о родном доме и людях, что там оставил. Вот только на этот раз был уверен, что смогу их защитить. Причем не только из-за приказа господина, но и по своему желанию. Взбалмошные Нацу и забавные Хэппи стали частью моего нового мира, подарили силы идти дальше, несмотря ни на что, и я был за это благодарен. Светлые чувства вытеснили последствия кошмара, и мне удалось, наконец, вздохнуть полной грудью. Перемена не осталась незамеченной, и плечи юного Этериаса заметно расслабились. Он широко улыбнулся и в привычной манере завел разговор на тему новых заданий, которые неплохо было бы выполнить. Хэппи поддержал его, принявшись вставлять замечания и хихикать чему-то своему, а я с головой окунулся в легкий разговор, шутку предлагая взять задание С-ранга на всю команду. Разумеется, парни обрадовались, как дети, и их ничуть не смущало, что прошлая такая миссия едва не закончилась для них плачевно. В гильдии царил привычный бедлам. Кто-то дрался, кто-то напивался с утра пораньше, а кто-то с жаром спорил друг с другом. Девчонки щебетали за столом, и по хитрым улыбкам несложно было догадаться, о чем шла речь. Правда, уж очень горящий взгляд Люськи вызывал долю сомнений, но я решил не акцентировать на этом внимание. Народ буйствовал и был счастлив, и заряд их энергии наполнил меня до краев. Хотелось вместе со всеми веселиться и кричать, однако я предпочел переброситься парой слов с некоторыми из них и подойти к доске заказов. Миссии снова поставлялись в избытке, поэтому можно было выбрать работенку на любой вкус. «Пойдем снова вместе», — сбоку нарисовалась Люси с улыбкой до ушей. «Еще не знаю», — пожал я плечами. «Если захотите, можем собрать нашу команду». «Отлично», — засияла девушка. «Я видела отличное задание с хорошей наградой. Сейчас найду». Она стала придирчиво оглядывать доску, выискивая нужный контракт, а к нам в это время начали подтягиваться остальные. Нацу и Грей привычно переругивались, их все время разнимала Эльза, а Хэппи летал над нами, комментируя происходящее в извечной манере. Эта сцена показалась мне такой родной и приятной, что я вдруг почувствовал небывалое умиротворение. За спиной будто выросли крылья, которые вот-вот должны были поднять меня в небо. В кои-то веки тревога, страх и горечь отступили, точно растворились в воздухе. Стоя около доски заказов, я хотел лишь одного – просто наслаждаться моментом, не думая ни о чем. И я отдался бы этому чувству, такому манящему и приятному, если бы внезапно не случилось кое-что странное. Среди выкриков хвостатой феи, гвалта очередной драки и приглушенных голосов с улицы, раздалось тихое, почти неслышное. Паша, и мир вспыхнул. Глава 15.5. Шуточная экстра, слежь. Примечание к части. Вы думали, что я про вас забуду перед Новым годом? Нет, но новую арку открывать не буду до середины января, а пока встречайте абсолютно шуточную экстру. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Два сердца. Надеюсь, вы повеселитесь, читая эту главку. Червы. Действующие лица. Лис, мамочка. Типичный автор на фигбуке. Обожает ёйчик высоких рейтингов, втайне пускает слюни на девчат со своего потока. Пытается писать постельные сцены, но пока мало опыта. Обещает себе стараться, но больше ориентируется на Джен. Внешность имеет непримечательную. Невысокая, худая, в очках Аки Гарри Поттер, с безумным взглядом и маниакальной любовью к вязанию на спицах. Тайная мечта – стать парнем и попробовать переспать с брутальным альфа-самцом. Ананасц, тетушка. Самый терпеливый человек в окружении Лис. Умудряется часами слушать ее новые идеи, охи, вздохи по поводу сюжета и же с ними. Сурово выполняет свою работу – вычищая тексты от ляпов. Мастерски находит авторские выверты сознания по типу. Ночь была темна, как самая темная ночь, и превращает их в нечто прекрасное. Внешне милая девушка, никогда не снимающая белый лабораторный халат. Тайная мечта. Провести эксперимент с прививками. Привить кактусу стебель с цветком черники, опылить его искусственным путем и дождаться урожая черники с кактуса. Учится на медицинском, поэтому в скором времени лис начнет ее бояться. Прямо сейчас проверяет написанное. Нацу, волшебник из гильдии Хвост Фей, имеет буйный нрав, а по последним данным не только его. Обожает драться и втягивать других в потасовки. Искренне дорожит своими друзьями, какие бы глупости они ни творили. Всегда качественно выполняет работу в гильдии, правда, с гигантским сопутствующим ущербом, но это мелочи. Каждый знает, что он мечтает найти Игнила, но немногие в курсе, что кроме этого ему очень хочется жестко отыметь одну наглую кошачью морду, которая не расстается со своим луком. Тайно продает Люське совместные фотки с Белым, а она в ответ делится премудростями ухаживаний за ближним своим. Бел, худощавый парнишка с болезненной бледностью, темным прошлым и неясным будущим, короче, самый обычный герой, имеет вторую сущность, которую даровал ему его господин Зерев. Одновременно состоит в гильдии Этериасов Тартар и светлой гильдии Хвост Фей. Любит готовить и подкармливать друзей, за что вошел в тройку лидеров среди обожаемых старших волшебников. Имеет авторитет в гильдии, но ему не переплюнуть Эльзу. На ее фоне даже мастер порой теряется. Мечтает зажить спокойной жизнью, но волею сюжета ему это не удастся. Тайно продает Люське совместные фотки с Нацу, а потом выслушивает ее жалобы на тему нехватки денег на аренду жилья. Любит грызть яблоки и целовать Нацу. Место действия. Дом Лис. Одноэтажное здание на стыке миров, в котором автор может увидеться со своими детишками. Любимое место обитания Ананацц, которая прячется там от сессии и прочих ужасов шестого круга ада. Внутренняя часть дома выполнена в спокойных тонах, везде неосмотрительно стоят вазы с цветами и подсвечники. В комнате находится Лис и Ананацц. Лис нетерпеливо постукивает ногтем по столу. Уже почти 10. Я же просила их не опаздывать. Почему они никогда не могут прийти вовремя? Ананацц, уставившись в книгу со страшным названием «Анатомия». Кто знает, Лис, ты вообще меня слушаешь? Ананацц, слушаю, причем уже 2 часа подряд, и все по кругу. У меня скоро сессия, мне нужно готовиться, а твои детишки скоро придут. Лис, у меня тоже скоро сессия, но я же не волнуюсь. Ананацц, ты будешь волноваться за день до экзамена, угадала? Лис, в яблочко. Но все же, как думаешь, почему они опаздывают? Ананацц, вздохнув, отложила книгу. Они могли просто не уследить за временем, или опять вляпаться в неприятности. Но ты же не прописывала их еще, Лис. Ананацц, ты что, опять ангст в черновиках устроила? Лис, я немножко. Правда, просто пара тонн стекла и не грамма больше. Ананацц, пытается мягко подобрать слова. Не пойми меня неправильно, но такими темпами твои детишки тебя разлюбят. Лис горячо восклицает. Нет, это, наоборот, укрепит их связь. Ананацц, или убьет в процессе. Лис, пессимистка. Ананацц, реалистка. Звонок в дверь. На пороге стоят Нацу и Бел. Лис обнимает сразу обоих. А вот и вы. Я уже начала волноваться. Бел, это все пробки. Лис, ага, особенно когда перемещаешься с помощью магии. Пробки. Нацу протягивает пакет. Мы принесли вкусняшки. Ананацц, проходите уже. Чего в проходе встали? Сейчас бахнем по 0,5 литра моей новой ядреной смеси. Лис опасливо прячется за Белым. Я уже пробовала, спасибо. Бел прячется за Нацу. Я все еще не отошел от ожившей колбасы. Нацу, а мне она понравилась. Ананацц, пустив слезу, хлопает Нацу по плечу. Мой мальчик, Лис, вообще-то мой. Бел, дамы, вы не охренели? Лис, КХМ, прости, родной, забылись чуток. Ананацц, широким жестом указывает вглубь комнаты. Прошу всех к столу. Спустя неопределенное количество времени. Лис. Итак, я собрала вас всех здесь по очень важному вопросу. Бел, Нацу, что бы вы хотели в качестве новогоднего подарка? Бел и Нацу хором. Флав. Лис, задумчиво. Разве я не ставила его в шапку фанфика? Ананацц. Нет, там даже романтика не стоит. Лис. Странно. Я была уверена, что Флав где-то был. Бел. Явно не в этом фанфике. Лис. Почему же? Вы же так мило держались за ручки, целовались. И да, помнишь, как ты нашел Нацу после райской твердыни. Разве этого мало, Нацу? Ага, а теперь вспомним количество ангста. Ананасц, пригубив ядреную смесь. А да, стеклища там навалом. А у меня сердце слабое, только на самогонке и держусь. Лис смущенно отвела взгляд в сторону. Так много ангста, Бел. Без шуток, ты меня когда-нибудь до сумасшествия доведешь. И вообще, зачем было делать мне настолько печальную историю, Лис? Ну, читатели любят такое. Типа необычный старшеклассник, нагибающий всех и каждого, а кто-то новенький. Плюс из этого можно сделать много всяких ништяков. Ананасц. Психических расстройств, Лис. Я так и сказала, Нацу. Иногда ты реально пугаешь, Лис. О, Нацу, мальчик мой, тебе нечего бояться. Твоя роль в сюжете проста. Ты спасаешь Бела, а он попадает в неприятности. Все по канону. Бел, я тебе что, диснеевская принцесса? Ананасц. Начинай петь, а там посмотрим. Лис, хм, если правда так много ангста, то что делать со следующей аркой? Бел опасливо. А что там? Нацу мудро взглянул на Ананасц. Тетушка, налей-ка мне ядреный. Ананасц щедро делится с Нацу, затем подливает себе. Тут без этого не выжить, дракончик мой. Ух, вздрогнем. Звон бокалов, вот теперь излагай. Лис, не могу, это же спойлеры будут. Кто будет читать, если я сейчас раскрою все карты? Бел, тогда хотя бы намекни. Это же как-то связано с последней фразой последней главы. Да, Лис отводит взгляд в сторону. Не-е-е-е-ет, Ананасц. В таком преклонном возрасте, а врать все еще не умеешь. Бел прячет лицо в руках. Теперь мне точно конец. Опять психологический удар удумала, Лис. Маленький, ты его даже не заметишь, Ананасц. Последний раз, когда я слышала эту фразу, она отправила тебя в лабораторию. Советую паковать вещи и валить из этого мира. А ты же уже свалил, Бел. Может, махнуть в загробный, Ананасц. Я с тобой, Нацу, возмущенно, не обращая внимания на другой диалог. Ты хоть дашь мне смахнуться с кем-нибудь? Ни одного моего боя нормально не прописала, Лис. Ложь и провокация. Нацу зажигает на ладони огонь. Правда, Лис? Прячется за диван. Не смей разговаривать с матерью в таком тоне. Ананасц внезапно оживилась и подлила себе еще ядреной. Кстати, я тут подумала. Если Белый Нацу, твои дети, то... Лис пожимает плечами из своего укрытия. Инцест, дело семейное. Ананасц. Вопрос снят. Бел, не переводите тему. Мама, я уже давно хотел обсудить с тобой кое-что по поводу сюжета. Лис недоуменно хлопает ресницами и взлетает. А что с сюжетом? Ананасц подавилась своей ядреной смесью. КХМ, КХМ, ты уверена, что хочешь это знать? Лис, конечно, они же мои маленькие котики, я должна знать, что они думают о том, как я прописываю их жизни. Ананасц говорит куда-то в сторону. Поразительно, она действительно считает, что ей сейчас не прилетит в хлебало. Лис, ты что-то сказала? Ананасц, нет-нет, тебе послышалось, Нацу. Когда уже будет нормальная постельная сцена, Лис, так она же была, Бел и Нацу хором, это же был сон, Бел недоуменно взглянул на Нацу, погоди, нам приснился одинаковый сон, задумчиво потирает подбородок, а сон ли это был, Лис, конечно, Нацу, подозрительно, ты что-то не договариваешь, Лис лихорадочно пинает Ананасц под столом, да как я могу, Ананасц, на меня не кивай, это ты решила переделать ту сцену. Бел, заинтересована. Переделать? Ананасц, пафосно отхлебывает от ядреной. А да, там был сцена БДСМ с плеткой. Нацу, с горящими глазами. С плеткой, Лис, ты чего так оживился, садист хренов? Нацу, бросает на Бела многообещающий взгляд. Да так, задумался. Ананасц, не хочу тебя расстраивать, дракончик, но ты был снизу. Бел, с предвкушением. Нацу, с испугом. Снизу, Лис, КХМ, да, но так или иначе, все изменилось, Ананасц, и кто знает, к лучшему или худшему, Лис, к лучшему, ибо после Мелоты вдарить пцинкой было бы странно, не, Ананасц, кто знает, в любом случае, что есть, то есть, Нацу, с опаской, так эта сцена будет в будущем, Лис, лукаво улыбается, не знаю еще, может да, а может нет, Ананасц, ну ты и садистка. Он же теперь к Белу спиной поворачиваться не будет. Лис злобно хихикает. А это уже чисто их дела, Бел. И все-таки, меня беспокоит последняя фраза последней главы. Кто мог узнать мое старое имя? Лис, без понятия. Мне самой интересно.